я выдумал сам, потому что был слеп, непроглядный туман, непроглядный туман и невыпавший снег. Песню нежных сердец под аккорды дождя и счастливый конец, и счастливый конец, и, конечно, тебя. Я к тебе приходил и в морозы, и зной, я тебе говорил, я тебе говорил о любви неземной, что ты очень нежна, и на все я готов, но тебе не нужна, но тебе не нужна неземная любовь, фантазер. Мчалась как дым, без тревоги, потерь, и сегодня с другим, и сегодня с другим. У тебя есть теперь и земные мечты, и земная любовь. Что же с нежностью ты? Что же с нежностью ты? Смотришь в прошлое вновь. Я люблю все.